явление, видимость которого возникает как свидетель, тот, кто знает, тот, кто осознает и прочее, и их основные функции. Первое. Свидетель. Функция – то, что свидетельствует явление. Второе. Тот, кто знает. Функция – то, что знает, это то, что познает явление или знает о нем, то есть о мысли, о пустоте и прочем. Третье. Тот, кто воспринимает. Функция – воспринимать. То, что воспринимает, это то, что воспринимает мысль или недвойственность, или даже безграничную энергию. Четвертое. Тот, кто узнает. Функция. То, что узнает, это то, что получает информацию о вторичном явлении, таком как мысль и тому подобное. Сюда же включается осведомленность об осведомленности. Пятое. Наблюдатель. Функция – то, что наблюдает. Шестое. Тот, кто осознает. Функция. Тот, кто осознает, осознает явление, такое как мысль, воспоминание или даже сознание. Сюда же включается осознавание сознания, которое также является приходящей иллюзией. Другие явления аспектов и их функции. Первое. Тот, кто понимает. Функция. Тот, кто понимает или не понимает явление. В качестве отступления духовное понимание – это явление. Второе. Слушатель. Функция. Слушатель слушает явление. Третье. Зритель. Функция. Зритель видит явление. Четвертое. Тот, кто чувствует. Функция. Тот, кто чувствует, ощущает явление. Пятое. Оратор. Функция. Оратор произносит явление. В мире психологии обычно называют разговором с самим собой. Шестое. Мыслитель. Функция. Создает иллюзию обособленного, независимого размышления того, кто думает. Пожалуйста, обратите внимание, что все явления содержат свидетеля и того, кто осознает, или того, кто знает о прочих, будь то мысль, переживание или портал, видимость которых может возникать и часто возникает в сочетании. Например, у вас может быть свидетель, который свидетельствует мысль, который знает, что это мысль. И тот, кто осознает, который осознает, что он свидетельствует мысль. Крайне важно понимать, что явление свидетеля, того, кто знает, того, кто осознает, того, кто воспринимает и прочих, появляется, то есть создает иллюзию, отдельно на расстоянии от мысли, воспоминания, осознания, энергии и остального. Однако все это приходящие состояния. Свидетель – тот, кто знает, тот, кто узнает, тот, кто воспринимает явление, которое появляется с ними, например, мысль – это видимость и часть иллюзии сна, миража. Пожалуйста, обратите внимание. Существует ошибочное понимание, что осознавание и сознание выше или лучше, или духовнее, чем другие порталы, состояния и функции. Как можно видеть, это происходит из-за индивидуальности, точки зрения и взгляда. В качестве отступления. Когда на многих семинарах спрашивают, как вы определяете, что находитесь в индивидуальности, я всегда отвечаю: если вы чувствуете себя особенным или не таким, как другие, вы находитесь в индивидуальности. Вопрос. Как вы узнаете, что это портал, а не просто другое состояние или положение? Ответ. Портал, несмотря на то, что является видимостью, вместе с тем, кто знает, с тем, кто узнает, с тем, кто осознает, свидетелем и прочими, это глубочайший и последний уровень, видимость которого – появляется. Как только портал исчезает, вместе с тем, кто его знает, остается только абсолют, до или без индивидуальности. Индивидуальности абсолюта, которая знает абсолют или об абсолюте, или переживает его. Иными словами, не существует абсолюта как абсолюта. Если ошибочно определенный портал растворяется, но остается еще что-то, через что нужно пройти, то это был не портал. Я не хочу сказать, что никогда ничего не появится, но это скорее производные порталов. Возникающие явления состоят из компонентов, сконденсированных из самих порталов или из их сочетаний. Именно по этой причине религии организованы вокруг порталов. Например, буддисты организуются вокруг пустоты, пространства, йоги вокруг сознания или энергии или шакти. В других системах это может быть свет или вибрации, или божество и тому подобное. Все порталы, без исключения, это явление, состояние или положение, и они содержат свою бредовую логику и выдуманную историю, которая оправдывает их существование. Многие религии организуются вокруг веры в существование неприходящего состояния или портала, до которого можно добраться или который можно достичь благодаря религиозным или духовным практикам. Все без исключения проявления создают иллюзию не только своего независимого существования, но и того, что существует что-то, назовите это Богом или разумом, или источником, или схемой, у чего есть план, логика, этикетка, которые оправдывают их существование и появление на том, чего нет. Явление порталов – это переживания, основанные на опыте, и они не существуют без того, кто переживает, того, кто воспринимает, того, кто знает, того, кто осознает, свидетеля, наблюдателя и прочих, или даже тоньше индивидуальности без личности, точки зрения без смысла, позиции без позиции. Все это явление. Всем явлениям порталов необходимо, чтобы тот, кто воспринимает, или тот, кто знает, или тот, кто осознает, был захвачен очарованием появления исчезновения, исчезновения появления и зациклился на нем. Явление порталов, таких как пустота, сознание, энергия, осознавание, свет или вибрация и прочих, зачастую не признаются явлениями, хотя они приходят и уходят. Все явления порталов зависят от измерения или мира, иными словами, видимость явления порталов, таких как сознание или вибрация, может возникнуть в одном измерении или вселенной пузыре или мире, но не существовать и не иметь ничего общего с другим измерением или вселенной пузырем или миром. В итоге явление портала может продолжить существовать и стать ловушкой по двум причинам. Первое. Поскольку вы на самом деле никогда не ощущаете пустоту, или сознание, или осознавание, или свет, или вибрацию, или энергию, или изобилие энергии, но вы, скорее всего, ощущаете восприятие тем, кто переживает, тем, кто воспринимает, тем, кто знает, тем, кто осознает, свидетелем, наблюдателем, или еще тоньше, индивидуальностью без личности, позиции без позиции или точкой зрения без смысла, и все они являются видимостью. Явление пустоты сознания, осознавания, света или энергии и остального всегда остаются явлениями. Всякий раз, когда вы что-либо ощущаете, вы воспринимаете это с уровня ниже. Лакшманджу. На самом деле вы никогда не ощущаете пустоту или сознание, или осознавание, или свет, или вибрацию, или энергию, или безграничную энергию. Но вы скорее ощущаете свое восприятие через положение в пространстве времени пустоты, сознания, осознавания, света или энергии. Вот почему вышеупомянутый квантовый физик Джон Уиллер относился к наблюдателю как к участнику, потому что наблюдатель, или даже тот, кто отрицает, вовлечен в иллюзию появления исчезновения. По этой причине Махарадж говорил: «Того, кто отрицает, нужно отбросить». Именно поэтому так легко соблазниться верой в то, что гнездится в духовном мире, духовном пути или религии, организованных вокруг приходящего явления портала, или поддаться ее гипнозу. Дзен говорит: если вы влюбляетесь в путь, вы забываете о пункте назначения. Можно сказать, что каждое явление портала, например, свет, при его появлении, если оно воспринимается как то и реализация, может привести к временному явлению, которое характеризуется переживанием того, что все создано или состоит из света. Это соблазнительное явление несет в себе приятный, но приходящий побочный эффект, который в конечном счете может подействовать как наркотик. Например, в явлении света может содержаться мимолетное переживание блаженства, в котором есть иллюзия желанного постоянства, лежащего в основе этого состояния. Подобным образом, если есть явление портала, обозначенное как сознание или осознавание, вы можете переживать портал как «все состоит из сознания, ничего не существует вне сознания», который может нести в себе иллюзорное явление и приятный побочный эффект, который действует как наркотик недвойственности и еще может содержать иллюзию, что существует такая вещь, как присущее состояние недвойственности. Ключевое слово здесь — состояние. Если есть явление портала с этикеткой «вибрация», тогда все может ощущаться как созданное или состоящее из вибрации, и он может содержать появление соблазнительного, подобного наркотику, побочного эффекта вибрации или иллюзию постоянного состояния, лежащего в его основе. Если существует явление портала, помеченное как энергия или безграничная энергия или шакти, тогда его содержанием может быть явление и соблазнительный, подобный наркотику, побочный эффект, которые могут переживаться, как будто все создано и состоит из энергии или шакти, что может быть антропоморфно принято за идею, что шакти ведет нас. Это может породить явление с определенным побочным эффектом, возможно, блаженством, которое может содержать иллюзию заключения заблуждения постоянства, лежащее в основе состояния блаженства. В качестве отступления будьте осторожны с заключениями. Все заключения — это заблуждение, включая то, что все является сознанием или осознаванием или происходит сейчас. Если есть явление портала с этикеткой «пустота», тогда все будет придерживаться как созданное или состоящее из пустоты, с возможным появлением приятного, соблазнительного, побочного эффекта безмолвия, мира и покоя, который может содержать иллюзию заключения заблуждения постоянства, лежащего в основе состояния мира и покоя. Ключевой момент, который нужно понять, состоит в том, что каждое явление портала потенциально может организовать религию, согласно которой состояние портала будет центральной или конечной точкой. Каждое явление портала содержит индивидуальность того, кто знает, или индивидуальность свидетеля, обе из которых знают явление портала и отождествляют себя с ним. Каждое явление портала состояния содержит в себе появление приятного, подобного наркотику, побочного эффекта безмолвия, мира, покоя, блаженства, недвойственности и тому подобного. И всех иллюзий заключений заблуждений, которые являются видимостью и зависят от личности или того, кто знает. Следовательно, все явления, вопреки логике, не несут ни смысловой нагрузки, ни причины возникновения, у них нет ни цели, ни основания, ни источника, ни исходной точки. И они никем, ни с чем не связаны. Когда портал исчезает, вместе с тем, кто его знает, с тем, кто его воспринимает, осознает, с позицией без позиции, индивидуальностью без личности и остальными, или даже свидетелем, это похоже на пробуждение ото сна, когда вы просыпаетесь, и сон исчезает. Это глубочайший уровень пробуждения. Пробуждение происходит, когда и явление, портал, эмоция, такая как, например, страх или переживание, называемое любовью, и тот, кто знает, тот, кто воспринимает, тот, кто осознает, позиция без позиции, индивидуальность без личности или свидетель, исчезают. В этом случае тот, кто отрицает или достигает реализации, и тот, кто представляет собой явление, исчезают. Это конец игры. Конец игры. Понимание того факта, что пока существует тот, кто переживает, тот, кто воспринимает, тот, кто знает, тот, кто осознает, свидетель, наблюдатель или даже еще тоньше – индивидуальность без личности, позиция без позиции, состояние или точка зрения без смысла, который видит портал, то сохраняется явление того, кто переживает, того, кто воспринимает, того, кто знает, того, кто осознает, свидетеля, наблюдателя, индивидуальности без личности или позиции без позиции, состояния или точки зрения без смысла, и это дает иллюзию существования в твердой форме, а не просто видимости. Тогда возможно, наряду с религиозной практикой портала, достичь состояния, которое является видимостью, или сделать его постоянным, например, любовь или недвойственность. По мере того, как проявления укрепляют логику вокруг феномена, почему он находится или не находится там, чему он вас учит, как достичь или реализовать явление, или как разрушить явление, естественным образом порталы тоже укрепляются, что обосновывает очевидное существование явления. Это соблазнительное проявление сочетания приятного состояния, блаженства, недвойственности, покоя или единства, и это далеко не весь список, с воображением того, что есть причина явления, которая укрепляет иллюзию, что есть неизменное существо, которое пребывает в определенном месте или виде. Это можно назвать невыносимой застреваемостью бытия. Или лучше сказать, невыносимая застреваемость веры в то, что существование или существо, или состояние бытия в действительности есть, и что вы есть. Это заблуждение сочетается с иллюзией, что есть основополагающее постоянное состояние, портал, которое переплетается с соблазнительным трансом. В качестве отступления транс определяется как сужение фокуса внимания. Когда имеешь дело с любым явлением, происходит автоматическое сужение фокуса внимания со стороны того, кто переживает, того, кто воспринимает, того, кто знает, того, кто осознает, свидетеля, наблюдателя и так далее, которое создает иллюзию бытия, бытности и существования. В этом случае преодоление, выход за рамки, можно признать окончанием транса. Еще раз, и это чрезвычайно важно. Все явления порталов зависят от измерения. Иными словами, видимость проявления таких порталов, как сознание или вибрация или свет и прочих, может появляться в нашем измерении или мире или вселенной пузыре или локе, но не может существовать или не имеет ничего общего с другим измерением или миром вселенной пузыря и так далее. Это означает, что для того, чтобы портал исчез, он вместе с тем, кто переживает, с тем, кто воспринимает, с тем, кто знает, со свидетелем, наблюдателем, индивидуальностью, неличностности и прочими, должен исчезнуть, как зависимый от Вселенной пузыря. Как только это происходит, портал растворяется, исчезает. К слову, измерения, вселенные, мультивселенные, параллельные вселенные и мембраны, миры, локи и пространства или гиперпространства — все это явление. Иными словами, существуют миры или измерения, где нет сознания или осознавания, или они неприменимы. Тем не менее, эти измерения или миры — явления в уме. Вопрос. Я почувствовал себя высокодуховным, непривязанным, недвойственным и безразличным по отношению к миру. Можете ли вы что-нибудь сказать об этом? Ответ. Привязанность к миру и заинтересованность в нем — это состояние ума, и его ошибочно обозначают и оценивают как мирское. Быть непривязанным, нейтральным или незаинтересованным в мире и даже недвойственное осознавание — это приходящие состояния ума с этикеткой «духовные». Ни одно из этих состояний не является ни духовным, ни мирским. И то, и другое — это состояние ума, и они являются видимостью. И все проявления, особенно те, на которых возникает видимость явлений, не имеют абсолютно никакого отношения к тому, кем вы уже являетесь. Или лучше сказать, ни у каких проявлений нет ни логики, ни причины, ни цели, и у них нет абсолютно ничего общего с тем, кто вы есть. Или еще лучше, с тем, чего нет. Вопрос. Я пытался практиковать прощение и сочувствие. Как сочувствие и прощение вписывается в духовную практику? Ответ. Для того, чтобы прощать или быть сочувственным, человек должен присваивать качества и свойства, и это суждение, оценка или значимость, спроецированное на явление. У видимости явления, а также у тех явлений, на которых оно возникает, нет ни ритма, ни основания, ни какой-либо причины или цели. Короче говоря, они просто то, чего не существует. И удовольствие и боль, жизнь и смерть, и все переживания, характеристики или свойства, которые возникают посредством аппарата явления, на котором появляется явление. Поэтому вопрос содержит два аспекта. Первый — приписывание, второй — явление, на котором возникает видимость всего того, что появляется. До тех пор, пока они оба или хотя бы один из них имеют место, они всегда будут иллюзией бытности, бытия или присутствия самости. Бытность, бытие или присутствие самости — это явления, которые кажутся явлению, которое возникает как видимость. индивидуальность Абсолюта. То, что знает об Абсолюте или осознает его. Индивидуальность Абсолюта. Вера в то, что существует переживание или что-то за его пределами, без или до того, что называют Абсолютом. Это часть индивидуальности Абсолюта. Мы можем назвать это индивидуальностью, проявлением Абсолюта, и можно сказать, что оно содержит бредовую логику или символику, которую часто представляют как неоспоримую метафизику или религию New Age, поп-психологию New Age. Эта логика или поп-психология New Age оправдывает свое собственное явное существование, а также явное существование всех явлений. Эти метафизические религии New Age, поп-психология New Age, любят классическое искажение «мысли создают реальность». Логика или психология New Age оправдывают свои собственные разъяснения касательно причин появления видимости явлений. До появления портала и того, кто его переживает, того, кто его воспринимает, того, кто его знает, того, кто его осознает, свидетеля-наблюдателя, позиции без позиции или точки зрения без смысла, существует Абсолют без каких-либо слов, индивидуальности или того, кто переживает, без знания об Абсолюте или об индивидуальности Абсолюта, например, того, что знает, или того, кто осознает Абсолют. Этот Абсолют – то, чего нет, и что невозможно ощутить, познать, то, чего не может быть, потому что у него нет сознания, и его невозможно знать или осознать, и его не может быть, поскольку не существует ни индивидуальности, ни того, кто переживает, чтобы пережить это, ни аппарата познания, чтобы познать его или узнать о нем, ни существования, чтобы быть им, ни осведомленности, чтобы узнать о нем, ни сознания, чтобы осознать его. И как и все порталы, это явление и они — то, чего нет. Абсолют, до или без Абсолюта, или индивидуальности Абсолюта – это действительно то, чего нет. Ирония в том, что определение Майи звучит как «то, чего нет». В состоянии Абсолюта я даже не знаю, что существую. Нисаргадатта Махарадж. Вопрос. Что такое порталы? И что происходит, когда порталы исчезают? Ответ. Портал — это то, что можно или можно было бы назвать разумной материей. Элементарное вещество, внутренне обладающее природой ума, но внешне воспринимаемое как материя. Если порталы исчезают, то может остаться индивидуальность Абсолюта. Индивидуальность Абсолюта – это то, что знает об Абсолюте или осознает его. Тем не менее, даже индивидуальность Абсолюта – это явление и, как следствие, часть иллюзии. Образно говоря, индивидуальность Абсолюта – это один шаг до Абсолюта. Когда порталы исчезают, вместе с ними исчезает тот, кто знает или осознает, свидетель или наблюдатель, включая индивидуальность Абсолюта, позицию без позиции и нелокальное видение. Вопрос. Существуют ли другие тонкие состояния, помимо порталов, обойденные вниманием? Или это просто система убеждений, идея или модель? Ответ. Да, это всего лишь модель, система убеждений, обычно связанная с какой-либо формой религии или культурной обусловленности. Однако наряду с порталами существуют еще два тонких проявления. Первое. Не существует такой вещи, как процесс или прогресс. Процесс подразумевает линейную логику, а также начало, середину и конечную точку, и, кроме того, причину и следствие. И причина, и следствие, и процесс, в котором вы участвуете, это явления, видимость которых возникает на явлении. Вы не относитесь ни к одному из них. Второе. Появлению линейного процесса, причины и следствия предшествует то тонкое проявление, на котором возникает или даже зарождается или появляется видимость явления. Вы можете назвать это присутствием или бытностью того, кто знает, осознает, точкой зрения без смысла, свидетелем или наблюдателем, проявлением самости без самости на состоянии отсутствия состояния. После учений Рамана Махарши «Кто я есть» — это самое глубокое. Когда явление, мысль или состояние исчезают при исследовании или изучении, то что остается? Это присутствие, бытие, тот, кто знает или тот, кто осознает, точка зрения без смысла, свидетель или наблюдатель, проявление самости без самости на состоянии отсутствия состояния. Это самое тонкое состояние, которое можно не заметить, если на него не указать. Оно почти никогда не вызывает сомнений, поскольку есть предположение, или вернее сказать иллюзия, что «я есть», и что присутствие, бытие, тот, кто знает, тот, кто осознает, точка зрения без смысла, свидетель или наблюдатель, самость без самости, которая проявляется как отсутствие состояния, всегда здесь. Присутствует и предшествует явлению. Это приводит к заблуждению. Значит, это должно быть тот, кто я есть. Явление, на котором возникает видимость явления, только кажется, и оно никак, ни к чему не относится. Итак, вкратце. Вас, такого, какой вы есть, не существует. как может существовать линейный процесс или методика или путь, ведущий к тому, чтобы стать тем, кем вы уже являетесь? Вопрос. После того, как я посмотрел ваше видео на YouTube о самскарах и ложных ядрах, они начали растворяться. Я чувствую себя совершенно потерянным. Можете ли вы сказать, в чем тут дело? Ответ. Нети-нети — это очистки лука. Самый глубокий психологический слой — ваше психоэмоциональное ложное ядро, самскара фальшивой личности. Следующий слой — компоненты, которые должны присутствовать, чтобы могли существовать самскары или чтобы ложное ядро могло проявиться в физической вселенной. Эти компоненты включают, но не ограничиваются ими, физические измерения и силы, каковыми являются энергия, пространство, масса, время, расстояние и местоположение — а также электромагнитные и гравитационные силы, и, кроме того, сильные и слабые взаимодействия, а также иллюзия восприятия сил растяжения и сжатия, которые можно отнести к спанде. Дальше идут порталы пустота, вибрация, сознание, осознавание, свет, неисчерпаемая энергия шакти, бытность «я», присутствие, безмолвие и бытие и так далее. Порталы лежат в самых дальних тайниках ума и представляют собой самый глубокий его уровень. Напоминание. В стране йоги вы не ум. Вы не тело. Вы не деятель. Возникновение дезориентации в результате испарения ложного ядра, самскары или ее составных частей, энергии, пространства, массы, времени, расстояния, местоположения и прочих, объясняется тем, что когда портал исчезает, гнездовое состояние или положение растворяются. И это приводит к потерянности, потому что индивидуальность, которую вы называете собой, организована вокруг этого портала, который служит точкой опоры или выступает в роли ступицы велосипедного колеса. Как только ступица, набор спиц индивидуальностей, которая удерживает их вместе, растворяется, они тоже растворяются. При исчезновении точки опоры ступицы портала, такого как сознание, осознавание, свет, вибрация или пустота, ощущается глобальная дезориентация, потому что больше нет места индивидуальности, которую вы называете собой. Ее больше нет. Это растворение портала, который служит точкой опоры или ступицей, приводит к исчезновению ума и всего того, чем вы являетесь как индивидуальность. Все это приводит к признанию того, что вы являетесь и всегда были абсолютом до или без слова. До или без слова, переживания или даже знания об абсолюте. Это раскрывается дзен-куаном «это то». абсолют до или без обозначения слова или переживания абсолюта индивидуальностью. Не познаваем, не осознаваем и невозможен, поскольку нет аппарата, то есть знания, осознавания или сознания, чтобы познать его, быть им или узнать о нем. Завершение большой игры. Без порталов, без появления исчезновения, без индивидуальности неличностности, без индивидуальности абсолюта. Вопрос. В некоторых видео на YouTube вы говорите, что духовность — это игра. Я ненавижу это, и в то же время мне это нравится. Можете рассказать больше? Ответ. Большинство людей застревают в игре в духовность. Махарадж был в большой игре, которая заключалась в завершении игры, которая технически может стать частью игры, если, заканчивая игру, вы не будете осторожны. Следует отметить, что тот, кто воспринимает, или тот, кто осознает, индивидуальность без личности, позиция без позиции, точка зрения без смысла, одержимые увлеченностью явлением, продолжают игру появления исчезновения. Почему? Потому что в игре исчезновения появления есть удовольствие. Блаженство, счастье, любовь, мир, покой и так далее, которые связаны в уме, поскольку все состояния — это состояние ума с появлением исчезновением. Этот покой — тоже явление. Часть игры — появление исчезновения. Проще говоря, тот, кто воспринимает, или тот, кто осознает — индивидуальность без личности, позиция без позиции, точка зрения без смысла, назовите как угодно, очаровывается тем, что появляется и исчезает, и зацикливается на этом. Явления могут принести блаженство или злость. В любом случае, игра исчезновения явлений приносит удовольствие, и именно поэтому игра продолжается. Вопрос. В своих предыдущих видео на YouTube вы говорили, что Нисаргадатта Махарадж упоминал карму в значении движения. Я растерялся, поскольку думал, что есть такая штука, как индивидуальная карма. Ответ. Движение — это феноменологическое явление и событие. Оно формируется явным взаимодействием сил и физических измерений. Соответственно, нет никакого движения до появления сил или физических измерений, которые также обладают феноменологическим характером. Движение, то есть карма, правильное написание это карм, это феноменологическое явление. Нисаргадатта Махарадж сказал: «В состоянии парабрахмы нет кармы, движения. Это означает, что и движение, и карма — это явление. И если вы им следуете и верите в них, это подобно вере, что в мираже есть вода. Что касается индивидуальной кармы, то ее нет. Движение на феноменологическом уровне происходит до формирования индивидуальности, которую вы называете собой. Кроме того, поскольку индивидуальность, которую вы называете собой, возникает после того, как происходит какое-либо действие или событие, то эго может определить только принятие похвалы или вины за то, к чему вы не имели никакого отношения. Более того, вера в то, что я недостойный или никчемный, это такое же эго, как и вера в то, что я достойный. Вопрос. Какие самые тонкие индивидуальности состояния или положения можно увидеть через что-то еще, кроме самскар и порталов? Ответ. Существует три. Первое состояние. Можно назвать его индивидуальностью неличностности, позицией без позиции, точкой зрения без смысла, которые иногда проявляются как водоворот в море бытия. Эти тонкие проявления могут иметь побочные эффекты в виде мира или покоя, однако это индивидуальность. В качестве иллюстрации представьте себе явление, мысль или образ. Обратите внимание, что после того, как явление растворяется, остается бесформенная индивидуальность, на которой оно проявлялось. Эта бесформенная личность может быть ошибочно принята за себя, и можно подумать, что она имеет духовное значение. На самом деле, этот бесформенный покой – это состояние или положение. Уточняющий вопрос, который необходимо задать в этот момент – на каком явлении проявляется видимость этого явления? Или на каком явлении или состоянии проявляется видимость этого явления? Или какое явление проявляется до появления видимости этого явления или продолжает существовать после его исчезновения? Это очень тонкое состояние, потому что побочными эффектами могут быть приятные покой, безмолвие, бытие или спокойствие, счастье, присутствие или просто бытность. Это бесформенное отсутствие состояния, именно то, что остается после появления исчезновения. Эта бесформенная самость без самости может стать соблазнительной иллюзией. Тем не менее, бесформенная самость без самости, позиция без позиции, точка зрения без смысла или покой – это индивидуальность, и до тех пор, пока она продолжает функционировать, явления будут появляться и исчезать. Второе состояние – это расстояние. Это бесформенная самость или присутствие – раскрывается после того, как исчезают мысли и чувства. Иллюзия расстояния, иными словами, наличие мысли «я здесь» дает иллюзию расстояния от меня, покоя или бесформенной самости. Это расстояние – иллюзия, потому что не существует такой вещи, как расстояние. И бесформенная индивидуальность самости и мысль появляются и исчезают вместе. Третье. Даже еще тоньше. На самом деле не существует такой вещи, как появление и исчезновение, или процессов появления и исчезновения вещей. Явное появление и исчезновение зависит от того, кто воспринимает, от свидетеля, наблюдателя, того, кто знает, того, кто осознает, и потому оно может исчезнуть или раствориться. Лакмусовая бумажка для явлений такова. Если они приходящие, то это явление. Вопрос. Откуда мы взялись? Ответ. Существует глубоко укоренившаяся иллюзия, что мы должны откуда-то происходить или проявиться из какого-то места, возникающего в некотором линейном времени, и это приводит нас к убежденности, что у нас должна быть причина или цель находиться здесь. Она может появиться с возникновением времени и линейности, посредством которых ум организуется в прошлое, настоящее и будущее, и, следовательно, должна быть исходная точка. Не существует начальной точки. Точка. Мы можем использовать слово «безначальность» или сказать, что нет такой вещи, как начало, или не существует концепции, называемой начало. Покуда остается индивидуальность, нас не покидает ощущение, что должно быть начало. Время — это скорее линейная метафора, которую мозг и нервная система вырабатывают, чтобы организовать воспринимаемый хаос. Ближе будет следующая формулировка. Нет такой вещи, как начало, и нет такой вещи, как конец. Или есть ли такие вещи, как начало или конец, до появления слов «начало» или «конец»? Опять же, проблемы со словами заключаются в том, что они создают иллюзию того, что вещь, которую они обозначают, реально существуют. Вот почему великий философ Людвиг Витгенштейн назвал это игрой слов и сказал, что вещи существуют только на словах. Альфред Коржибский, основатель общей семантики, сказал, «Слово не является тем, что оно обозначает». Это можно сравнить с тем, что на санскрите называется матрикой шакти. Напомним о том, что Баба Пракшананда сказал «шакти — это майя». В словах заключается глубоко укорененное заблуждение. Слова создают иллюзию, что вещи, которые они представляют, существуют на самом деле, и слова создают видимость, что за ними что-то стоит. Вы ниоткуда не появились. Вы явление без причины, логики, цели или источника. Нерожденное. Несотворенное. И тот, кто осознает, и тот, кто знает, а также сознание, свет, осознавание, вибрация, энергия или шакти и индивидуальность, которую вы называете собой, это явление. Порталы — часть клея, который удерживает этот пузырь мира или сферы Бордо на своем месте. Перефразируя Нисаргадатту Махараджа, если вы можете воспринять это или постичь, то это не вы. Посему отбросьте его». Вопрос. Как развивались духовные практики и откуда они появились? Ответ. У каждого духовного практикующего появились какие-то переживания. Эти явления, которые становятся переживаниями, если отождествиться с ними, были записаны и оформлены в дхараны, концентрации или медитации, дхьяны. Например, из шести йог Наропы. Визуализируйте себя как тень. Или из Виджняна Бхайравы. Представьте поверхность своей кожи как стены. Представляйте, что внутри нее нет ничего материального. Эти явления записали и систематизировали, и они стали инструментами или практиками, которые используются в качестве подготовительной работы, или лучше сказать, которые используются, чтобы подготовить ум к его исчезновению. Эти явления стали широко известны под названием «духовная практика» или на санскрите «садхана». Следует отметить, что, как и любая духовная практика, она должна быть естественной и не напряженной, а также соответствовать вашему пути. Если она такая, она будет проходить легко и будет натуральной. Если нет, потребуется прилагать усилия. Для большей ясности, если вам предписана медитация, подобная сотням других из любой традиции, и она требует усилий или не слишком-то работает, это не означает, что вы сопротивляетесь или вам нужно больше медитировать, или что с вами что-то не так, или что-то нечисто. Скорее, это означает, что она вам не подходит, и что она неестественна для вас, и вам не стоит ее делать. В начале 80-х, после возвращения из Индии, я шел по улице Лос-Анджелеса. Вдруг возникло чувство, что мое сердце стало сердцем просветленного существа, в этом случае Бабы Пракшананды, что, как я узнал позже, было практикой. Повторяю, если что-то требует усилий, или вам нужно над этим работать, поддерживать его, защищать его, получать его, строить его или бояться его потерять, это не вы. Вы не можете ничего добавить к тому, чем уже являетесь, и ничего отнять от этого. Мой друг пошел к Махараджу. Махарадж сказал ему: «Зачем ты пришел?» Он ответил: «Учитель забирает мой негатив и возвращает мне меня». Махарадж ответил: «Нет ничего, что учитель мог бы у вас отнять или дать вам, чем бы вы еще не были». Вопрос. Обсуждая каждый из порталов в своем последнем видео на YouTube, вы повторяете и подчеркиваете, что в заключительной части каждой практики предметом всегда должен быть портал. Можете ли вы сказать об этом что-то еще? Ответ. В духовных учениях существовала значительная путаница, что если вы реализованы, то не будете видеть мир, а скорее будете видеть только сознание или свет и тому подобное. На самом деле это не так. Однако, если вы — это сознание, тогда сначала вы увидите сознание, а затем мир. Если ваш портал — это свет, первым делом вы увидите свет, а затем стул и стол. Как только все ярлыки исчезнут, стул действительно теряет значение, как и любая мысль или чувство. А затем с порталом в качестве предмета сначала появляется сознание, свет или осознавание, а потом мысль. Благодаря тому, что вы фокусируете внимание и являетесь сознанием как субъектом, проявление как путь исчезает.